я жил не в этом доме. Она рассмеялась. Еще бы! Это дом моей двоюродной сестры, не вступившей в супружеский союз ни с кем из круга Басса или Айвори Стоун. Вы меня не обманываете? Я никогда тебя не обманываю. Хотя, погоди, вообще-то могу попытаться и обмануть. Например, если скажу, что не люблю миссис Магуайр, или вдруг буду отрицать, что она замечательная женщина. Ты меня понимаешь? Да, она понимала слова, хотя и не понимала, зачем он их говорит. А раз так, почему же ты здесь? Потому что вы мне сказали, чтоб я пришла. Мои домашние скоро приедут. Может, будут здесь завтра. А вы говорили, что в воскресенье. Возможно. Я не знаю наверняка. Могут приехать и раньше. Она внимательно вчитывалась в его лицо. Да он испытывает ее. Хочет посмотреть, не кинется ли она прочь. Не поспешит ли назад к миссис Басс? Но ведь он сам хотел показать ей Эйкер. И он сам... «Мистер Магуайр», — сказала она, собравши все силы, чтобы голос не дрогнул. «В тот день, когда вы увидели меня на мосту, я хотела только одного — погулять за городом». 14 лет, — проговорил он после паузы. «А сколько в тебе уже силы?» Потом неожиданно улыбнулся. «Ты права, не давая мне притворяться, будто меня безвинного совращает 14-летняя». «И вовсе я вас не совращаю», — отозвалась Эммелина, совершенно не понимая смысл слова. «Ты и так думаешь?» — улыбнулся опять Магуайр. «И кроме того...» «Я вам ни капельки не верю», — добавила она, ободренная тем, что он уже не сердится. «Не верю, что вы стали бы здесь жить. Ведь мистер Басс хорошо вам платил, и вы в любом случае переехали бы в приличный дом. Не верю я, что вы бы здесь остались». «Ну что же, так значит, так, наверное, ты права, моя любимая». «Любимая». Она посмотрела на него вопросительно и выжидающе. Мистер Магуайр взял ее за руку и осторожно повел по подмерзшей дорожке, петляющей среди разнокалиберных лачуг. Пробираясь по ней, они натыкались то на шипящих гусей, то на поросят и кур, устроившихся на ночь в самых немыслимых местах, а один раз даже на лошадь. Она стояла поперек дорожки, и ее морда возвышалась над крышей развалюхи, рядом с которой она была привязана. Из домишек доносились неясные голоса. Хотя стояла зима, в нос бил острый запах скотины, и легко было представить себе, какая здесь будет вонь, когда чуть потеплеет. Через несколько минут они очутились уже в конце Эйкра. Между лачугами завиднелось начало Кросс-стрит с привычными для Лоуэлла опрятными домами. Сейчас отсюда они казались просто дворцами. Кивнув на строение, чуть попригляднее соседних, мистер Магуайр сказал: «Здесь живет мой брат Лайям». Домишко стоял на каменной кладке и был поэтому чуточку выше соседних. Стены, как и у всех, обшиты толем, но головки гвоздей, которыми толь крепился, забиты, не в пример прочим, ровными рядами и на одинаковом расстоянии друг от друга. «И ваш брат до сих пор здесь живет?» — проговорила Эммелина, словно пытаясь убедить себя в этой нелепице. «Именно так, с женой и детьми. А их у него 7. От изумления Эммелина чуть было не задохнулась. «Он работает на фабрике, где делают крахмал», — продолжал Стивен, забавляясь ее реакцией, «и мог бы иметь дом в городе, но даже и не пытается.